В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие. Красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство, и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрайлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение своей сестре и уехал в монастырь с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его. Для самого же князя Степана Касацкого все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе. За 2 недели до назначенного дня свадьбы Касацкий сидел в царском селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела, то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью, осторожностью говорил с ней каждым своим жестом, словом, боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте. Напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое. Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю. Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытать человек. «И это вы, это ты», — сказал он, робко улыбаясь, — «дала мне это». Он был в том периоде, когда «ты» еще не сделалось привычно, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты» этому ангелу. «Я себя узнал благодаря тебе». Узнал, что я лучше, чем я думал. Я давно это знаю. Я зато-то и полюбила вас. Соловей защелкал вблизи. Свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка. Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел. «Вы знаете, ты знаешь, ну, все равно, я сблизился с тобой не бескорыстно. Я хотел установить связи с светом, но потом, как ничтожно стало это в сравнении с тобой». Когда я узнал тебя, ты не сердишься на меня за это? Она не отвечала и только тронула рукой его руку. Он понял, что это значило «нет, не сержусь». «Да, ты вот сказала...» Он замялся, ему показалось это слишком дерзко. «Ты сказала, что полюбила меня. Но прости меня, я верю. Но что-то кроме этого есть, что тебя тревожит и мешает. Что это?» «Да, теперь или никогда», — подумала она. «Все равно он узнает, но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно». И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая. И если бы не императорство, не променяло бы этого на того. «Послушайте, Я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила. Она положила свою руку на его умоляющим жестом. Он молчал. Вы хотите знать кого? Да, его. Государя. Мы все любим его, я воображаю, вы в институте. Нет, после. Это было увлечение, но потом прошло. Но я должна сказать, ну так что же? Нет, я не просто. Она закрыла лицо руками. Как? Вы отдались ему? Она молчала. Любовницей? Она молчала. Он вскочил и, бледный как смерть, с трясущимися скулами стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его. «Боже мой, что я сделала? Стива! Не трогайте! Не трогайте меня! О, как больно!» Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать. «Вы что, князь? Я...» Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо. Вы знали это, и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не были женщиной, вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею и, повернувшись, убежал. Если бы тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его, но это был обожаемый царь. На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню. Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил в него монахом. Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание Бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его. Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал.